Глава третья. Ошеломленно наблюдаю, как незнакомец обходит меня и направляется к капоту. «Откройте?» — смотрит на меня вопросительно. «Конечно!» — тут же вырываюсь из оцепенения. Дергаю ручку двери и нажимаю кнопку у руля. Он немедленно поднимает капот и начинает что-то там проверять, трогать, дергать. Не зная, что делать, я остаюсь на месте и посматриваю на циферблат наручных часов. Я ни за что в жизни не успею вовремя, если это займет больше 15 минут. Проклятье! Прислонившись к задней двери, я опускаю голову и смотрю вниз на свои туфли. Стараюсь не думать о моей жизни, которая внезапно перевернулась с ног на голову и превратилась в маски-шоу. Тем не менее, я каждую секунду прокручиваю слова мужа и дочери в голове. Как много моей вины в том, что произошло. Мужчине зачастую не нужен повод для предательства. Но, дочь, я не была плохой матерью, или же я просто заблуждалась? Попробуйте завести, — командует мужчина, выглянув из-за капота. Быстро сажусь за руль и поворачиваю ключ в замке зажигания, но ничего не происходит, кроме кашля. «Понял, минуту», — доносится его голос, поэтому я остаюсь сидеть на месте. Мой мобильный оживает, и я, даже не глядя на экран, могу с уверенностью угадать контакт, забираю со злой усмешкой. «Да», — поднимаю трубку, откуда тут же доносится недовольный и громкий голос. Уже и не помню, когда в последний раз она со мной спокойно здоровалась, вместо высказывания недовольства. Я выхожу из машины и отхожу на несколько шагов. «Могу я узнать, Яра, один момент?» «Нет», — отвечаю мысленно, на деле же молчу. «Ты теперь приходишь после заката, уходишь до рассвета. Это теперь норма жизни в доме моего сына?» «Приехали. В вашем доме?» — отвечаю я ей, злясь. «Валентина Сергеевна, в доме вашего сына и его жены, где позволено жить и вам, жить, а не командовать кем-либо». «Ах!» — она театрально ахает, а я закатываю глаза. «Ты даже не приготовила для своей семьи ужин и с утра никакого завтрака. Ты не выполняешь свои обязанности и отлыниваешь от них, потому что ни один из вас не заслуживает больше ничего из того, что я отдавала безвозмездно», — горько признаю. «Давайте подумаем вместе». Крепко обхватив себя за плечо рукой, рычу в трубку, боясь окончательно сорваться. «Я работаю с утра до позднего вечера, обеспечиваю семью самым необходимым и выматываюсь, как вол. А что же делаете вы, Валентина Сергеевна?» Она затихает, пока я продолжаю. «Встречаетесь с подругами, гуляете по городу и тратите деньги только на себя, ничего для дома не покупаете. Кто из нас двоих с вами располагает временем приготовить семье завтрак или ужин? Так еще я должна прислуживать вам? С какой стати, могу я узнать?» Меня так достало это все, что больше не осталось сил сдерживать слова. «Да как ты смеешь со мной говорить в таком тоне? Откуда вдруг такая смелость? Эдик обязательно узнает о твоих словах и примет меры, бессовестная невоспитанная хабалка». «Господи!» — усмехаюсь на ее слова. «Да ради бога! Плевать я хотела с некоторых пор и на вас, и на вашего сына». Свекровь ахает снова и теряет дар речи. «Да ты, змея, пригретая на груди, ладно, меня не уважаешь, как мать своего мужа, но говорить подобное о моем сыне — неблагодарная. Я всегда знала, что рано или поздно ты проявишь свою вторую натуру. Ты — разочарование, видит Бог. Я хотела открыть глаза Эдичке с первого дня». «Эдичка, человеку под 50, что за цирк?» «Вы не видели неуважения с моей стороны. Все эти годы я относилась к вам по-доброму именно потому, что вы мать моего мужа, ровно до этого момента. Я тащила вас всех одна. Эдик же якобы работал, разбираясь с проблемами, а на самом деле таскал по дорогим ресторанам свою любовницу. Думаете, после этого я буду продолжать готовить вам всем ужины и выслушивать ваши претензии? Вы ошибаетесь. С этого дня все меняется. Сначала она молчит, а я прислушиваюсь. Жду очередного выпада, пока ненависть и жар предательства кусают душу. Но в трубке раздается громкий смех. Что? Это что, действительно правда? Неужели у моего сына появилась достойная, хорошая девушка? Ее лицемерие доводит меня до приступа тошноты, как и наигранная радость. Так это что ж, он с тобой разведется и, наконец, поймет, что такое счастье? Пока она причитает, я не могу отделаться от мысли, что эта женщина — сущий кошмар. Отвратительная и мерзкая нахлебница. Сейчас я даже не понимаю, как смогла держать в себе тонны негатива и заглушать его. Господи, не дай бог иметь в своей семье таких родственников, как вы. Нормальная мать болеет за счастье ребенка и старается сохранить в его семье мир и порядок, а не делать все, чтобы эта семья разрушилась. И знаете, такие люди, как вы, будут оставаться в одиночестве всегда. Вы паразит, змея, которая отравляет всех вокруг себя. Сплетничаете за спинами других людей и уповаете на какое-то счастье для себя? Но вы никогда не будете счастливы. Для таких, как вы, свой котел в аду, и пусть ваш сын делает, что хочет. Она все это время смеется, будто сумасшедшая, и поддакивает. Ну и хорошо, Яра, хорошо. Раз тебе не нравится мой сын, тем более, что он одумался и нашел достойную женщину, забирай свои вещи и уходи от нас. Никто тебя не держит. Я давлюсь воздухом от ее хамства. Уходить с вещами? А с какой стати? Мой голос становится громче. Этот дом мы с супругом приобретали в браке. Я ни за что из него не уйду. Он такой же мой, как и Эдика. Поэтому, если вам и вашему лживому сыну не нравится мое присутствие, то катитесь из него сами. Меня оттуда никто не выгонит, потому что половина этого дома моя. Я могу уйти оттуда только сама, но этого делать не буду. Все. Сбросив вызов, сжимаю телефон до побелевших костяшек и дрожащей рукой касаюсь горла. Такое ощущение, что я извалялась в грязи. А это всего лишь телефонный разговор. Делаю глубокий вдох, потому что, кажется, не дышала, пока высказывала ей все, что накипело. Но этого мало. Я терпела эту женщину и многое из того, что она вытворяла на моих глазах, слишком долго. Я верила, что со временем она поймет, что я люблю Эдика и сделаю его счастливым. Верила, что, как мать, она успокоится и, наконец, отстанет со своими глупыми претензиями. Мне казалось, что это банальная ревность. Такое бывает у свекровей, слышала не раз от знакомых и коллег подобные истории. Но она становилась все более наглой и мерзкой в своих поступках и словах. Из нас двоих именно она проявляла всевозможное неуважение к моему труду и ко мне самой, умаляя мои заслуги, мою значимость. Сейчас я сожалею о том, что молчала, не давала отпор сразу, все было напрасно. Такие люди — неблагодарные потребители, и они недостойны ничего хорошего, потому что не поменяются никогда. Я была не менее глупа, давая шансы вновь и вновь, и это разочарование печет в груди. Неудивительно, что Эдик сейчас поступил со мной так низко. «Дурная кровь», — усмехаюсь собственным мыслям. Восстановив дыхание, ощущаю, как на лицо падают мелкие капли дождя, а ветер, словно отрезвляя, бьет усиливающимися порывами. Меня трясет от внезапного холода, который пронизывает до нутра. Оборачиваюсь к машине и вижу, как в этот момент мужчина ее заводит и, оставив заведенной, вылезает. Господи, ну хоть что-то пошло нормально, и я почти успеваю на работу, если не попаду в пробку. Подхожу ближе, когда он закрывает капот и останавливается рядом со мной. Все в вашей машине в порядке, не беспокойтесь. Спасибо вам огромное! Протягиваю руку, и когда он ее пожимает, говорю с улыбкой. Ярослава, Иван, кивает сдержанно. Я бы пригласила вас на кофе в знак благодарности, но я ужасно спешу на работу. Снова опускаю глаза на часы. У меня уроки и дети ждут. Я никак не смогу сделать это сейчас. На моих губах извиняющаяся улыбка, рука все еще находится в его руке. Тогда он посылает мне свою ответную улыбку. Ничего страшного. Когда-нибудь в другой раз. Пожимает плечом. Я хочу уйти, но мешкаю. К тому же он все еще держит мою руку. Смотрит так, словно окутывает меня чувством безопасности. Словно говорит, все в порядке, я понимаю. Я даже не знаю, как описать это мгновение, прежде чем он отпускает мою ладонь. Ну что ж, делаю шаг в сторону и разворачиваюсь, когда слышу свое имя, произнесенное его голосом. Ярослава. Тут же оборачиваюсь и вижу, как он лезет во внутренний карман пиджака и протягивает прямоугольник серого цвета. Я принимаю карточку, которая оказывается визиткой. Если вам понадобится хороший адвокат, обязательно позвоните мне. У меня есть человек, который решит вашу проблему. Я хочу задать вопрос, но он отвечает прежде, чем я формулирую мысль у себя в голове. Я просто слышал, насколько агрессивным был ваш голос во время телефонного разговора. И вы говорили достаточно громко, я не подслушивал, поверьте. В любом случае, он кивает на мою ладонь. Позвоните мне, и я помогу. Никаких проблем с разводом и прочими делами не будет.